Я думаю, братья, по каждой песне мы не можем сейчас все полностью вспомнить. Почему убрали песню, туда еще записочка поступила или куплет какой-то. Но я должен сказать, что там специально была комиссия. Проверяли все, что возможно, что приемлемо. Кому-то кажется, а почему? Хорошую песню убрали или еще что-то. Ну, мы не все это знаем, но коль доверили, поручили, сделали, братья, сделали как могли. И слава Богу, стал лучший сборник или хуже, братья? Лучше стал бы. Ну, нам хоть не стыдно петь то, что мы поем. А иногда мы действительно пели такое, что самому приходилось немножко думать, что мы поем. Некоторые вопросы еще, братья, которые мы можем сейчас ответить. Какое отношение братства к Хованду? И в каком он положении сейчас? И подобный второй вопрос. К какому братству принадлежит Кент Хованд? Можно ли слушать его лекции? Какое его нынешнее положение? Хован еще сидит. Вот. Да, пока живой. Там какие-то слухи ходят, что не живой. Живой, братья, живой. Значит, родственники его обратились в наше братство, чтобы ходатайствовать. Говорят, вы имеете хороший опыт в ходатайстве. Не могли ли бы вы походатайствовать и за нашего папу? Братья сказали, подайте обращение в братство. Ну, чтобы мы ходатайствовали, напишите обращение в братство и статьи, по каким он осужденным. Но они этого не сделали, побоялись. То есть, то, о чем говорил здесь Геннадий, что они слишком запуганы, боятся, что потом можно будет... То есть, вы ходатайствуете, а мы в стороне. Вот такой. А у нас такого ходатайства нет. У нас опыт такой, что родственники первые подают обращение, после чего происходит ходатайство. И поэтому пока что у нас нет... по его вопросу никаких ходатайств. Потому что, ну, за что сидит, как, разные у людей понимания есть, а когда есть документы, там можно смотреть и по документам уже ходатайствовать. Можно ли утреннее чтение Библии заменить слушанием проповеди на работе? Думаю, что нет. Почему, братья? Потому что, работая и слушая, это не имеем мы того общения при всем желании. Мы даже когда кушаем, и то оставляем работу. Вот. Поэтому я думаю, что нужно сознательно, то есть определить время для личного общения с Богом, чтобы ничего не мешало и ничто не отвлекало. То есть мы не возражаем, что на работах слушаем и в дороге, и на работах слушаем и проповеди, и пение. Нормальное явление. Но заменить одно другим нельзя. Нельзя заменить одно другим. Вы просто сами увидите свое скорое опустошение. Как относиться к тем, кто дает свою информацию в сайты «Одноклассники» и другие? Братья, у нас есть принятое согласие, решение в братстве, что должны уйти с этих сайтов. Все и молодежь должна уйти, все, кто подал туда свои данные или открылся. Это сайты, образованные специальными людьми для того, чтобы контролировать все наши желания, знаете, всю информацию собирать и так далее. Да, вроде бы они какие-то интересные, но мы имеем массу уже случаев, когда и развалы семей, и много проблем. Я сам встречался с людьми, которые решили свои семейные вопросы по интернету через эти сайты, а потом не знают, как выйти из этого тупика, в который зашли. Люди совершенно даже с разных вероисповеданий, с разных стран соединились, и теперь проблемы серьезные. И первый вопрос, что нам делать? Мы соединились по интернету, нашли друг друга. И таких сколько хочешь. В церкви они не могли найти общение, в интернете могли найти общение. Это крайности, которые недопустимы. И плюс ко всему, все то, что там есть, оно чаще бесчестит человека, нежели честь ему придает. Все эти фотографии, все эти переписки, какого твое направление, какие у тебя проблемы, каких ты сегодня в активных поисках или в еще каких-нибудь, все туда абсолютно выдают и считают это нормально, закрыто. Многие сейчас, после того, когда вышел такой братский листок у нас и разъяснение, что нужно убраться, некоторые под чужими фамилиями вышли, под кличками и так далее. Братья, это недопустимо. Поэтому правильно, если мы в церквах на это обращаем внимание, беседуем, и на церковном уровне беседуем, и помогаем людям решить эти проблемы. И если кому-то нужно выйти замуж или жениться, вы лучше в церкви скажите. Я в активном поиске, помогите мне. И вам помогу. Зачем же в интернет вы даете такие данные о себе, друзья? Еще один вопрос. Братья, меня очень возмутило то, что в интернете есть фотографии и сайт фильмы съездов и тому подобного нашего братства. Их размещает Владимир Хуберьян и Гончаров Станислав Спиридонович, США, члены церкви, даже сказ какого года. Вы об этом знаете, почему так? Это произошло в Америке. Двое действительно там пооткрывали сайты, но вы знаете, там есть люди, которые сами у себя на уме. Они в братстве находятся, знают о том, что, знаете, ну еще там с разных братств собрались в одни церкви, множество существует беспорядков в этом направлении, делает кто кому, что кажется правильно, еще нормализовывается, выясняет где так, где иначе. Ну и под этот шумок каждый там еще есть, знаете, кто вперед выдаст информацию, кто еще вперед что-то сделает. Вот они и сделали два. И двое, и высылают все, что возможно. Об этом с ними разговаривают уж. Где-то что-то и полезное там они бывают, но сообщения распространят или еще что-то. Но они все возможное и считают, что все нормально. И знаете, себя как-то ведут так. Я и в церкви, но я и независимый. Я что хочу, то и делаю. Вот такое состояние. Выгнать с церкви проще всего. И так вот с ними там считается, потому что там еще есть то, что нужно управлять. А в принципе не было никакого задания и поручения братства, чтобы таковые сайты открыли. Это личные, частные дела. Братья, я правильно говорю, нет? Да. Братья, скажите, пожалуйста, со скольки лет детям можно иметь мобильные телефоны? Я думаю, что это, конечно, определяют родители. Мы не имеем такого указания. Лучше бы, если бы они их вообще не имели. Но родители, знаете, иногда вот держат столько, сколько можно. А потом, подобно Самсону, а дети говорят, а я хочу. И вы ничего не сделаете. Не дадите, я сам возьму. Нет, я с дому уйду. И поэтому вот эти вопросы, я скажу, родители должны сами контролировать и сдерживать, сколько возможно. А наше понимание, лучше бы они их вообще не имели. Кстати, я хочу сказать, я побывал в Америке, бывал в Германии. И вот такая вот, ну, можно сказать, ненасытимость телефонов только в России. Ничего, там люди свободно без них обходятся. Особенно в Германии, они забывают их дома. Ну, есть, которые слушают, но у них нет такого ажиотажа. А в России прямо все, это телефон, чуть ли не все, центр вселенной. А там как-то люди совершенно свободно относятся к этому. Поэтому я думаю, что нам надо просто в этих вопросах и вразумлять людей, молиться и самим не подавать такого повода, что без телефона жить не могу. Ничего, даже иногда полезно, если мы его забудем где-нибудь. А потом, ну что ж, прошел день хорошо, никто не потревожил. Бывает и так даже хорошо в этом. Так, ну что, у нас время такое, мы сейчас споем. И слово, Степан Григорьевич, у вас ответы будут еще, и слово.